Пятерка кубков. Анализируем карту. Пример. С первого взгляда я замечаю траурный черный плащ персонажа на карте. Судя по сгорбленной позе, он находится в глубоком горе. Перед ним три опрокинутых кубка. Я вижу, что вылившаяся из них жидкость красного цвета, а значит, символизирует что-то жизненно важное. Однако еще два кубка стоят у него за спиной, и, возможно, они не пусты. Но персонаж не замечает этого, продолжая оплакивать свою потерю. Я делаю вывод, что эта карта говорит о глубоких переживаниях, мешающих увидеть возможность выхода. Ключевые слова. Потеря, печаль, горечь утраты, сожаление, разочарование, наследство. Символика. Символ – черной одежды. Значение – горе, печаль, скорбь. Символ – перевернутые кубки. Значение – потери. Символ – кубки за спиной. Значение – дары, которых человек не замечает. Символ – пустынный пейзаж. Значение – одиночество, покинутость. Символ – замок. Значение – родовое имение, наследство. Символ – река. Значение – олицетворяет уход, расставание, разлуку и в то же время дает надежду. По реке можно не только уплыть, но и приплыть. Символ – мост. Значение – символизирует переход. Есть возможность выхода из скорби. Надо только оглянуться и увидеть, что два кубка остались полными. Гадательное значение. Это карта эмоционального кризиса. О причине она не говорит. Ее подскажут соседние арканы. А лишь констатирует, что человек погружен в переживания по поводу некого неприятного события. Но надежда есть. Не все потеряно. Также по этому аркану идут неожиданные дары. В негативе. Прямое положение. Печаль, скорбь, потеря, крах, душевная травма. Крушение надежд, провал дела, в которое много вложено. В позитиве – перевернутое положение. Выход из тяжелого состояния, неожиданный дар, наследство, находка, возвращение утраченного. В перевернутом виде карта может проигрываться и как усугубление тяжелого состояния. Пятерка кубков в тематических раскладах. Отношения. Разрыв отношений. Расставание, предательство, измена, переживание на любовной почве, разочарование в отношениях. В позитиве – восстановление отношений или осознание их ненужности. Работа и финансы. Внезапное закрытие проекта. Безрезультатное собеседование. Проваленный экзамен. Неудачные переговоры. Увольнение или перевод на более низкую должность. По финансам – задержка выплаты, получение меньшей суммы, чем ожидалось, отсутствие вознаграждения за приложенные усилия, убытки. В позитиве – неожиданное приобретение. Здоровье – депрессия, эмоциональное выгорание. В позитиве – выход из эмоционального кризиса. Личность – негативный настрой, меланхолия. В позитиве – умение видеть в любой ситуации светлую сторону.